Часть пятая. Глава 27. Месяц спустя с важным видом вернулся домой Тутмос. За ним шла армия, обремененная добычей, которую он обещал, и сонмами пленников, которым предстояло стать рабами. Измученному взгляду Хатшепсут он показался выросшим, возмужавшим, и она приняла его с поджатыми губами и прохладным приветствием. Он, казалось, не заметил. Пока сокровища газы складывали в груду у ее ног, он стоял рядом и своим низким голосом пересказывал все самые яркие моменты похода и осады. Она пошла с ним в храм, где он отдал Амону дань уважения и благодарности. Тутмос уже планировал в храме серьезное преобразование, так что Менхеперасонп, его архитектор, и Минмос, его инженер, ходили за ним по пятам, пока он заглядывал в каждый уголок храмового двора. Хатшепсут оставила его за этим занятием и пошла искать Сенмута, желая знать, как настроен народ. Она нашла его с Хапусенебом. «Как фивы встретили наследника короны?» — спросила она их. Сенмут отвечал. И в его глазах женщина прочла, как сильно он желает, чтобы она оставалась твердой и не уступала своего. От дельты до самых фив армию сопровождали толпы феллахов и горожан, во всеуслышание восхвалявших царевича, — сказал он прямо. Они звали его. А когда он спустился с колесницы и пошел среди них, они называли его фараоном и целовали ему ноги. Люди любят вас, ваше величество, и всегда будут любить, но они уже забыли, что это вы дали им процветание и мир. Теперь они хотят завоеваний. «Толпа всегда ветрена», — прошептала она, — «и люди вечно хотят того, что им всего вреднее. Если они хотят войны, Тутмос, вне всякого сомнения, даст ее им. Как меня это бесит! Все сделанное мной для того, чтобы наполнить храмовые сундуки и царскую казну золотом и дать моим подданным передышку, дабы они могли подрасти хоть чуть-чуть, будет сведено на нет». А все потому, что рога войны по-прежнему тревожат их наивные сердца. Она прикусила губу, резко развернулась и вышла. Сенмут мудро предпочел не ходить за ней. Смириться с необходимостью и сделать последний решающий выбор она должна сама, в одиночестве. 2 месяца спустя, в середине ночи, Хапусенеба разбудил перепуганный служка и задыхающимся шепотом прошептал ему на ухо, что снаружи стоит наследник. Хапусенеб разогнал сон и, с трудом поднявшись с ложа, поблагодарил мальчика и велел тут же бежать к Нехези и просить его прийти с телохранителями. Он выпустил мальчика из храма через свою собственную дверь, ту самую, что открывалась прямо в святилище Амона, и запер ее за ним. Потом набросил толстый плащ и торопливо умылся. Он жалел, что не отправился спать к себе домой, а остался здесь, в покоях, при храме, но времени на глупые сожаления не было. Когда двери распахнулись, он уже сидел в кресле, сложив руки на коленях. Его холодные серые глаза были устремлены на Тутмоса сквозь сумрак зала. Тутмос был один. Но в конце коридора стояли на страже 2 его солдат. Хапусенеб не знал наверняка, куда подевались его собственные стражники, но догадывался. Золото — могучий магнит. Он не встал и не поклонился, а лишь слегка склонил голову. Тутмос приближался к нему до тех пор, пока, наконец, не навис над верховным жрецом, глядя на него сверху вниз. Тогда, и только тогда, Хапусенеб встал, и мужчины оказались лицом к лицу. Хапусенеб, как и полагалось по этикету, ждал, когда заговорит царевич. Тутмос пил накануне, но пьян он не был. Хапусенеб почувствовал запах пива, едва Тутмос открыл рот, его серьги качнулись, когда он крепче уперся ногами в пол и характерным жестом поставил кулаки на бедра, а его глаза яростно сверлили Хапусенеба, стремясь завладеть его взглядом. «Не буду тратить времени, — сказал Тутмос. — Я не меньше твоего хочу спать, верховный жрец. Я пришел к тебе с предложением. Он ждал, что Хапусанеп ответит. Но серые глаза жреца продолжали едва заметно улыбаться, и он снова заговорил, решительно выставив вперед челюсть. — Дни моей тетки-мачехи, как фараона, истекли. Она это знает, и я это знаю, но она и пальцем не пошевелит. А я устал ждать. Во дворце будут перемены, и нет нужды объяснять тебе, какие именно. Я уверен, ты и сам знаешь. — Знаю, — ответил Хапусанеп, чувствуя, как начинает чаще колотиться его сердце. — Мы все знаем. — Разумеется. Тутмос вдруг отступил на шаг и заметался по комнате. Его окружала атмосфера нетерпения, беспокойной, грубой, почти осязаемой силы. Хапусанеп задрожал и поспешил спрятать руки под шерстяной плащ. Ему показалось, будто это Тутмос первый. Могучий бык Маат мечется по его комнате в слабом желтоватом свете ночника. Ты долго и верно служил ей, верховный жрец. Твой отец, визирь, с такой же похвальной преданностью служил моему деду. Вот почему я пришел к тебе сам, чтобы поговорить с глазу на глаз, а не вызвал тебя к себе публично. Он порывисто развернулся на пятках. Ты служишь Египту или Хатшепсу? Голос Хапусанеба остался спокойным, хотя во рту у него пересохло. Ты уже знаешь, что я скажу, царевич. Я служу Египту, воплощенному в фараоне. Ты увиливаешь от прямого ответа, а я устал, поэтому спрошу тебя совсем просто. Ты будешь служить мне, как верховный жрец, или предпочтешь и дальше связывать свою судьбу с фараоном, который никогда не был фараоном? — Я служу фараону, — упрямо ответил Хапусанеп, — а фараон — это Хатшепсу, поэтому я буду продолжать служить ей до тех пор, пока она жива. — Я предлагаю тебе не просто свободу. Я даю тебе возможность остаться в храме и при дворе тем, кем ты был все время, доверенным лицом и советником фараона. Ты нужен мне, Хапусанеп. Хапусанеп слабо улыбнулся. — Я не могу оставить ее, пока она правит Египтом. А потом их взгляды встретились, и Хапусанеп напряг всю свою волю, чтобы противостоять всепобеждающему притяжению воли Тутмоса. Я принадлежу ей. Я не могу сказать яснее. Хмурясь, Тутмос сделал к нему шаг. — Полно, Хапусанеп! Ты ведь не низкорожденная выскочка, как Сенмут. Ты хорошего древнего рода. Встань на мою сторону и будешь жить, не зная горя. Хапусанеп выразительно потряс головой, его руки под шерстяным плащом дрожали. Я не предам ту, которая осыпала меня своими щедротами и благодеяниями с самых дней нашей юности, проведенной вместе, даже если это будет стоить мне жизни. Она фараон, царевич, и была им с тех самых пор, как ее отец поднялся к Ра. Если предательство свершится, ищи предателей среди своих. Тутмос мигнул и отступил назад. От раздражения у него задергалась щека. Ты глупец. Спрашиваю тебя еще один раз. Последний. Если ты не согласен служить мне, согласишься ли ты отправиться в изгнание и никогда больше не переступать границ Египта? Я не побегу. Я не оставлю ее одну без защиты. Я лучше умру. Серые глаза дрогнули и опустились. Хапусанеп сел. Ноги отказывались его держать. Тут бы насмешливо ухмыльнулся и быстро зашагал к выходу. Услышав его шаги, солдаты распахнули дверь и приготовились в ожидании команды. «До этого еще может дойти», — сказал Тутмос громко. «Да, может». Поразмысли над моими словами. Если до утра передумаешь, дай мне знать. Его ладонь застыла на ручке двери. Хапусанеп ответил юноше мягким взглядом. Мне жаль, царевич, но мой разум не флюгер, чтобы вертеться на ветру всякого ветра, дурного или доброго. Я никогда не передумаю. «Ну и умирай!» — взорвался Тутмос, и дверь с грохотом захлопнула за ним. Хапусанап тяжело поднялся и пошел разжигать жаровню. Его трясло, ему было очень холодно. Едва он успел подбросить свежих углей на уже тлеющие головешки, как дверь в его покой снова распахнулась, и внутрь шагнул Нехези с ножом в руке. Четверо телохранителей его величества вбежали за ним и рассыпались по комнате, обшаривая глазами углы. Хапусанеп боязливо улыбнулся и протянул дрожащие руки к разгорающемуся пламени. — Спасибо, что пришел, Нехези. Я не терял времени. Нехези спрятал нож в ножны и подошел к Хапусанебу. По его кивку телохранители удалились. — Боялся, что застану тебя раненым или мертвым. Я видел Тутмоса. Его приспешников, они шли через двор, вооруженные до зубов. Он приходил только поговорить. Мы побеседовали, потом он ушел. Нехези взглянул на верховного жреца. — Ты бледен? — По правде говоря, Хапусанеп попроши пот. Дрожь еще не унялась, но привычная самоуверенность уже начала возвращаться к нему. Он подвел Нехези к столу, где налил вина и жадно выпил. — Наверное, ты прав. Тутмос готов действовать, думаю, в ближайшие день-два. Он приходил предложить мне безопасность. Нехези мрачно расхохотался. Вот как? Догадываюсь, чего он просил взамен, и что ты ему ответил? А куда подевались твои стражники? Их, я полагаю, переманили. Сомневаюсь, что когда-нибудь увижу их снова. Надо немедленно пойти к Синмуту и предупредить его, но он, наверное, в царских покоях. И жрец беспомощно пожал плечами. — Что будем делать? — Ничего. Умрем, как мужчины. — Безразлично, — сказал Нехези. — По крайней мере, мы можем сказать, что и жили мы тоже по-мужски. Суд богов нас оправдает. Нас ждет скорый конец. А вот фараона... Не выпуская бокалы из рук, они обменялись безнадежными взглядами. Сердясь, что теперь, под самый конец, оказались беспомощны, как малые дети. Из комнат Хапусанеба они вышли вместе и снова, обнажив кинжалы, настороженно скользнули в ночь, а за ними, напряженно вглядываясь в ночную тьму, последовали телохранители его величества. Сенмут и Хатшепсут спали, когда Нехези стал просить у Двоенена объявить об их приходе. Но еще прежде, чем глашатый тихонько стукнул в дверь, они уже лежали без сна и вслушивались в напряженный шепот в коридоре. Когда Двоенена вошел, они уже были на ногах и торопливо заворачивались в просторные ночные одежды. «Верховный жрец и канцлер просят аудиенции», — с поклоном сказал Двоенена. Увидев его лицо, Хатшепсут едва не ударилась в панику. Время настало, и как скоро, она кивнула, Сенмут ободряюще улыбнулся ей. — Впусти их и останься с нами, Двоенена. Думаю, то, что они хотят сообщить, касается также и тебя. Он распахнул двери. Нехези и Хапусанеп торопливо вошли, он тихо затворил за ними двери, убедившись сначала, что телохранители его величества никуда не ушли из своих постов, располагавшихся у входа и в обоих концах длинного полутемного коридора. — Говорите, — коротко приказала Хатшепсут, — и не бойтесь меня ранить. Время пришло, и так... Нехези подошел и сел у ее стола под небольшим окошком. Хапусанеп, приблизившись как можно мягче, рассказал ей о предложении Тутмоса. Хатшепсут молча слушала. Когда он кончил, она подошла и нежно положила руку ему на плечо. — Ради себя самого, возлюбленный, тебе надо сегодня же ночью покинуть Фивы и бежать на север. Я не хочу, чтобы твоя кровь была на моей совести. Я никуда не поеду. Мое место здесь. Здесь я останусь. Нехези, Сенмут и все остальные ваши министры скажут то же самое. Я все забрала у тебя, Хапусанеп, даже твое сердце. Так неужели я должна отнять еще и жизнь? Она говорила тихо, почти шепотом, так что двое других слышали лишь ее тон, просящий, умоляющий. Я дам тебе золото и солдат. Ты легко найдешь себе пристанище в Реттенну или Гурии. Пожалуйста, Хапусанеп, оставь меня. Все время, пока она говорила, его пальцы ощупывали браслет со знаком должности, а сам он качал головой из стороны в сторону и улыбался. «Нет, нет и нет», — сказал он. «Разве смогу я жить, зная, что предоставил вас судьбе?» «Глупец! Какой же ты глупец!» — сказала она в сердцах. «Да что ты! Что любой из вас может сделать, оставшись? Течение повернулось против меня. Потоп неотвратим». «Мы можем умереть», — раздался с противоположного конца комнаты голос Нехези. «Мы можем умереть». Вскрикнув от досады, она бросилась назад к ложу и напряженно замерла на его золоченом бортике. «Мы можем показать Тутмосу, что такое настоящая верность, и принести последнюю жертву долгу. Ни один солдат не станет желать большего», — продолжал Нехези так спокойно, точно пересказывал содержание ежедневных донесений из номов. Хатшепсут кусала губу, лихорадочно соображая. «Сколько времени у нас есть?» — спросила она. Нехези поднялся со своего места и вышел в круг света посредине комнаты. «Нисколько», — сказал он. «Теперь, когда Тутмос обнаружил свои намерения, он будет действовать быстро. Первый его удар будет направлен против тебя, Сенмут, самого могущественного князя Египта. Потом он избавится от Хапусанеба, главного служителя храма, а потом от меня, телохранителя фараона. А, по-моему, он попытается проделать все это одновременно», — сказал Сенмут. Весь разговор казался ему глубоким неприятным сном. Желтый тусклый свет, три окаменевшие фигуры, слабый вой ночного ветра в закрытых ветроуловителях, и надо всем этим стремительно опускающаяся тьма, которая никогда уже не рассеется и не даст увидеть дневной свет. Голос Синмута был так же безжизнен и так же плохо повиновался ему, как отяжелевшие руки и ноги. Он ударит быстро и сразу, и сделает это ночью, боясь, что если он промедлит, вы, ваше величество, сможете собраться с силами и уничтожить его. «Как же мало он меня знает!» — ответила она. «Окажись он на моем месте! Сам Тутмос, не колеблясь, пролил бы кровь солдат ради одной попытки, какой бы отчаянно она ни была. Но я не стану этого делать. Я не буду убивать». Над ними нависла тяжелая тишина, безразличие, свойственное поражению. Но вот Хатшепсут зашевелилась и послала Дувайнена за Нафрет и рабами. «Будем вместе есть и пить, пока восходит Ра», — сказала она, — «и не станем больше говорить о тяжелых вещах. Вы знаете мои чувства к каждому из вас. Если все, что мне осталось, просить за вас перед богами, значит, так я и поступлю. Позже, когда мы вместе пойдем зелеными полями рая, мы будем вспоминать все, что произошло с нами, как будто это была игра». Они сидели неподвижно, не глядя на нее, и каждый боролся с чувствами слишком глубокими, чтобы выразить их словами. Но Фред вошла и тут же отправила за едой, вином и светильниками. Когда все принесли, они сели на подушке на полу и стали есть, пить за здоровье друг друга и негромко говорить обо всем, что им довелось пережить и совершить вместе, начиная с тех далеких солнечных дней, когда каждый из них получил свой первый пост. И каждое мгновение они подносили поближе к свету памяти, восхищаясь его красотой, ужасом или юмором, и улыбались друг другу, а их глаза светились любовью и смирением. Потом была заря, и пока Хатшепсут стояла перед ними на коленях, а черные волосы падали ей на лицо, они, обняв друг друга за плечи, пропели ей хвалебный гимн. Но под конец, когда Ра взглянул на них через окно и омыл каждого прозрачным сиянием, их голоса дрогнули, и пришли непрошенные слезы. Она встала и обняла их, яростно прижимая каждого по очереди к груди, плача вместе с ними в рассветной тишине. Один за другим они пали ниц и поцеловали ее босые ноги, прежде чем кануть в забвение и забрать с собой дни силы и счастья, которые сами же ей даровали, пройти точно рябь по тихой воде. Хатшепсут повернулась к Сен-Муту, бледная, изможденная и словно помолодевшая в нарастающем свете. — Давай поднимемся на крышу, — сказала она, беря его за руку. Они вышли из спальни, прошли по лестнице, прилепившейся к наружной стене дворца, и оказались на плоской крыше ее аудиенц-зала. Там они сели, все еще держась за руки, и Сен-Мут понял, что в последний раз видит величественные пилоны и обелиски Фиф. Далеко на западе еще висела ночь, темным серым облаком прильнув к вершинам утесов и тумане свет солнца. Широкий простор Нил уже сверкал в лучах нового дня, искрясь и покрываясь рябью, точно ямочками улыбок. Заросли камышей и высокие пальмы на его берегах стояли оазисами зеленой прохлады. Прямо перед Сен-Мутом раскинулись сады, где он так часто бродил среди лужаек, статуй, широких аллей и извилистых тропинок, мечтал, смеялся и плакал. Сейчас они были пустынны и тихи, как обычно перед шумным, хлопотливым днем. На траве блестела роса, флаги империи развивались на утреннем ветерке. За ними он разглядел яркие солнечные блики. Это солнце играло на золотом носу царской барки, покачивающейся на волнах у причала. Он сделал глубокий вдох, точно пытаясь вобрать в себя все запахи Египта, дыхание листой воды и сладостный аромат лотоса, свежесть живых деревьев и мгновение мирры. Он медленно повернулся к ней. — Благодарю тебя, прекрасное божество! — тихо сказал он. — Благодарю тебя, божественное воплощение, живущее вечно. Я не забуду. И он нежно обнял ее и целовал до тех пор, пока ветер не сдул зимнюю дымку, а пальцы Ра не обожгли их усталые лица.